Все актеры на роли масок были в этом спектакле очень разные по темпераменту, по манере ведения каждым своей партии. Рубан Николаевич Симонов очень точно расставил их в спектакле по принципу контраста. Один изысканный, весь такой высокий, спокойный, утонченный, другой маленький, стремительный, напористый, со страшной пружиной внутри, которая приводила его в движение. Третий, толстый, как утка, переваливающийся с ноги на ногу, идущий на грани гротеска, не знающий страха, до самозабвения отдающийся стихии игры. Эдакий лицедей на сцене. За 18 лет исполнения «Турандот» никто из актеров, кого вводили потом в те или иные роли, не сыграл лучше первого состава исполнителей. Это не мое мнение. Это признано всеми. Приносили какие-то новые краски. В спектакле что-то, может быть, получалось интересней, но в целом ни одна роль не стала лучше. Вероятно, в этом есть своя закономерность. Надо было пройти весь тот путь подготовки спектакля от нуля, какой мы все прошли, чтобы встать вровень со всеми. Во время тех репетиций шел процесс притирки актеров одного к другому по принципу совместимости, контраста, внутреннего наполнения каждого куска роли, отрывка сцены. Как, создавая художественное полотно, живописец наносит то один штрих, то другой, добиваясь неповторимого соединения красок, колорита, где бы ни один мазок не выделялся, не нарушал гармонии цвета его неповторимых сочетаний, так в театре сплачивался единый, слитный ансамбль, в котором все было в гармоническом единстве, и каждый штрих дополнял другой, создавая цельное, многокрасочное, но при этом вовсе не пестрое полотно. Да, надо было пройти тот длительный, репетиционный, предрепетиционный, подготовительный период, чтобы так органично влиться в спектакль, чего почти невозможно было сделать тем, кто вводился в спектакль уже позднее. Замены, как правило, были неравноценными. Вот поэтому в театре пришли к решению, что нужно не вводить новых исполнителей в спектакль, а когда одно поколение актеров отыграет свою «Турандот», на время прекратить спектакль, пока другой состав новых исполнителей не подготовит его заново, пока не пройдет тот же достаточно длительный процесс постижения своей принцессы «Турандот». Нужно было, чтобы каждое поколение актеров прошло ту же великую школу Вахтангова, и не понаслышке, не с чьих-то слов, а на практике, в конкретной работе. Нужно, чтобы каждый состав исполнителей начинал работу над спектаклем с подготовки грунтовки для будущей картины, нанесения первых пробных мазков и до последнего штриха, дающего завершенность всей работе, и, наконец, сыграл его от начала до конца. Сыграть в «Турандот» это великое счастье для актера. Помимо школы, актерского мастерства, которое он проходит в работе над спектаклем, получает еще и несказанное удовольствие от участия в нем, от самой игры, от бесценного чувства общения со зрителями, от их настроенности на твою волну и мгновенных реакций на твои действия в спектакле и все происходящее на сцене. Не случайно поэтому каждый актер в театре мечтает сыграть в нем какую-нибудь роль. И не только молодые актеры, а и старшего поколения. И в том числе, кто уже блистали в свое время в этом спектакле. Они тоже охотно, с большой радостью и волнением участвуют в нем, как только представляется такая возможность. Никогда не забыть мне того мгновения, когда на полувековом юбилее театра во время исполнения принцессы Турандот на сцену вышла Цицилия Львовна Мансурова и сыграла маленький кусочек роли. Она загадала мне загадку, первую исполнительницу Турандот. Как это было чудесно! Какая в ней была, несмотря на возраст, легкость, какое озорство она собой излучала, какое лукавство было в ее глазах. Она загадывала загадку, а в это время, казалось, тысячи мыслей, чувств, состояния души были обращены к Калафу. И влюбленность, и гордость, и неприступность, и желание помочь Калафу преодолеть воздвигаемые ею же на его пути препятствия, и притворство, и искренность, и вздорность характера, и женственность. Одной своей загадкой она меня просто ошеломила. То есть не загадка, а тем, как ее загадала. Как сыграл этот маленький кусочек роли. После этого короткого фрагмента я подумал, как же она играла эту роль раньше. На 60-летии театра мы сыграли спектакль в 2000-й раз. Еще одно поколение актеров отыграло его. Пришли мы с Борисовой на роли совсем еще молодыми актерами. Грустно немножко было расставаться с любимыми ролями. Но время идет. Пришли другие молодые актеры, и теперь же мы передаем эстафету новому поколению актеров, с тем, чтобы слава Турандот не угасала за давностью лет, чтобы она продолжалась и радовала новых зрителей. Особенность восприятия спектакля зрителями находится в прямой зависимости от своеобразия самого спектакля. Легкого, ироничного, музыкального, с его особой пластикой, особой мерой условности спектакля-игры, спектакля-сказки, спектакля-праздника, где бы мы его ни играли. Путь к сердцу зрителей этот спектакль имел самый короткий, когда буквально с первых музыкальных вступлений, с первых реплик, порой уже с представления персонажей и участников спектакля, зритель оказывался в нашей стихии, в стихии спектакля, включался в нашу игру и с удовольствием следил за происходящим на сцене. Общеизвестно, что чем меньше подготовлена публика в театральном отношении, тем труднее устанавливать с ней контакт, в особенности на таком нетрадиционном спектакле, как «Принцесса Турандот». Зритель, привыкший следить лишь за сюжетом, за мелодраматическими ситуациями, конечно же, не будет удовлетворен представившимся ему на этом спектакле, не примет условности оформления, условности костюмов, грима, манеры актерского исполнения, спросит, это действительно так и было, неужели, мол, не могли сделать настоящие декорации, приклеить настоящие бороды вместо мочалок? Спектакль же строится совсем на другом. Сюжет в нем только предлог, чтобы пригласить зрителя вместе с театром пофантазировать, увлечь игрой в театр, иронией, блеском остроумия, театральностью. «Кому и интересно, полюбит Турандот Калаф или нет?» — говорил Евгений Багратионович актерам на репетиции спектакля, объясняя, что не в сюжете пьесы надо искать зерно. Свое современное отношение к сказке, иронию свою, улыбку свою по адресу трагического содержания сказки — вот что должны были сыграть актеры. Спектакль по замыслу постановщика должен был соединять, казалось бы, несоединимое — фантастическую сказочность и житейскую обыденность. Далекое сказочное прошлое и приметы современности, психологическое неправдоподобие в поведении героев и настоящие слезы. «Неправдоподобие сказочных построений стало методом создания спектакля», писал известный театральный критик Марков о первом спектакле «Турандот». Так появились фраки в соединении с пестротой украшающих тряпок, теннисные ракетки вместо скипетров, кашне вместо ворот, обычные стулья вместо трона и на фоне конструктивистских построений крышки конфетных коробок вместо портретов, оркестр из гребешков, импровизация на современную тему, ломка переживаний, смена чувств, переходы и перемены положений, состояний и приемов — так получил объяснение тот необычный и радостный наряд, который облег принцессу Турандот. Вот почему настоящие бороды и тщательно выписанные декорации — это уж для другого спектакля, но не для Турандот. К счастью, в такие объяснения по поводу спектакля театру почти не приходилось вступать. Обычно взаимопонимание театра и зрителя на спектаклях возникало уже в первые моменты выхода актеров на сцену, причем зрителей самых разных, в том числе и зарубежных, почти моментально сметая все языковые барьеры, предубеждения, разность темпераментов, разность культур. Но опять же замечу, что чем выше театральная культура народа той страны, где мы выступали, тем контакт со зрителями устанавливался быстрее и легче. «Принцесса Турандот за границей» — это особая страница в жизни театра, И этого спектакля страница блистательной в истории Вахтанговского театра. С этим спектаклем мы выезжали почти во все бывшие соцстраны, а также в Грецию, Австрию, и везде Турандот имела самый короткий разбег и самый стремительный взлет навстречу зрительскому ее восприятию. Когда уже на первых минутах представления самый незнакомый, самый трудный зритель сдавался. Почему я придаю особое внимание тому, как принималась Турандот за границей? Да потому что она у нас театральная легенда, о которой многие наслышаны и идут на спектакль уже, что-то зная о нем, а за рубежом только очень узкий круг театралов знаком с Турандот, с ее блистательной историей, и поэтому зрители не готовы еще к ее восприятию, не подготовлены интересом к этому представлению. А поэтому каждый раз по приезде за границу приходилось начинать, что называется, с нуля, завоевывать сердца зрителей тем, что есть, что действительно представляет собой спектакль, не располагая никаким авансом. Самый первый раз выезд принцессы Турандот состоялся в 1964 году в Грецию, страну с многовековыми, даже тысячелетними традициями, родину драматического искусства, давшего миру Гомера, Софокла, Эсхила, Еврипида, Аристофана и первого теоретика драматического искусства Аристотеля. Эти гастроли были приурочены к празднованию 2500 лет театру. Готовились к ним особенно серьезно и ответственно, даже занялись изучением греческого языка. Это должно было, по нашему расчету, быстрее и ярче выявить специфику нашего представления. Мы тем самым одновременно отдавали дань нашу уважение родине театра, стране, языку народа, которому привезли свое искусство. А прием самоотстранения актеров от роли, использованный в спектакле, позволял делать такие вставки, обращения на греческом языке в зал. Правда, когда актеры узнали, что некоторые отрывки из Турандот будут исполняться на греческом языке, то кое-кого из актеров это сообщение не на шутку встревожило. Особенно много текста предстояло выучить Маскам. Поэтому, наверное, драматичнее всех принял это известие Гриценко. Узнав об этом, он буквально побледнел, нервно засмеялся и взмолился: «Господи, я по-русски-то с трудом запоминаю, а тут еще по-гречески, ужас!» и принялся за зубрежку. В те дни в театре нередко можно было встретить актеров с тетрадками в руках, зубривших, закатив глаза в потолок, текст, громко декламировавших «Апокалипсос! Аколопасос!» Николай Олимпич Гриценко действительно труднее всего осваивал греческий язык. Не успевал запоминать текст, а время уже поджимало. И вот однажды он пришел в театр радостный и сообщил, что нашел выход из положения. Репризы первого акта он записал на одном обшлаге рукава, другого — на другом, на галстуке, на отворотах пиджака. И как ученик на экзамене потом подглядывал в свои шпаргалки. Внимание к нашим гастролям было огромное. Перед первым спектаклем я увидел, как Гриценко нервничал, заглядывая в шпаргалки, волновался. Два акта прошли успешно, а в третьем он начал спотыкаться. Подолгу молчал, прежде чем произнести фразу на греческом языке. Подходил ближе к суфлерам, которые располагались по обе стороны кулис сцены. Они ему говорили фразу, он радостно возвращался в центр сцены, произносил ее, а дальше опять забывал и снова шел к кулисам. Зрители поняли, в чем дело, очень доброжелательно реагировали на это, смеялись. Мы тоже пытались ему подсказывать, а он, отмахиваясь от подсказок, тихо говорил: «Я сам». И однажды, когда пауза уж слишком затянулась, мы ему шепчем: «Переходи на русский! Николай Олимпович, переходи на русский!» И тут увидели, как он вдруг переменился в лице и беспомощно тихо отвечает: «Ребята, а по-русски-то как?» Мы уж с большим трудом могли удержаться от смеха. В зале тоже стоял хохот. Зрители сами пытались ему подсказывать по-гречески. Он отвечал: «Да нет, не так, не то!» И все это воспринималось в шутливой, непринужденной форме, весело и с юмором. Зрители сразу поняли условия, предложенные нами игры, и с восторгом приняли их. Им понравилась эта форма открытого общения актеров с залом. Обращение в партер приняли эту меру условности, иронию. И греческие зрители, услышав отдельные реплики на своем языке, с таким воодушевлением приняли это, то сразу же ответной лавиной зрительской отдачи буквально снесли и смяли стену между сценой и залом, что было до начала спектакля. При первых же услышанных знакомых фразах зал ахнул, как бы подался навстречу нам, взорвался аплодисментами и тут же включился в это веселое праздничное представление. Когда мы увидели, как нас принимают, все опасения моментально развеялись. А они были. Все-таки первый раз увозили спектакль к совсем незнакомому зрителю. Были опасения. А примут ли они вот такой вот необычный по форме спектакль? Игра в спектакль увлекла зрителей. Они почувствовали себя соучастниками этой игры и очень живо, по-южному, темпераментно реагировали на все происходящее на сцене. Маски выходили напрямую в общение с залом и купались в волнах зрительской отдачи. Эта ответная реакция зала нас как на волнах поднимала, наполняла сердца радостью, гордостью за человеческие возможности творить вот такие чудеса. Это был поистине праздник искусства, его безграничных возможностей, объединяющего разных людей, различных социальных структур, возрастов, положений, дающего потрясающую человеческую раскованность. Да, это был праздник искусства, его торжества, его чудодейственной силы воздействия на человека. Нечасто приходится быть свидетелем того, как в течение 20-30 минут зрители стояли, не расходясь, не переставая аплодировать. Никогда не забыть тех моментов, когда после спектакля во время овации зала на сцену выходил Рубен Николаевич Симонов. Сколько достоинства было в его словах и манере держаться. Сколько гордости за наше искусство, за наш талантливый народ. Перед нами стоял человек, знающий цену тому чуду, которое привезли российские актеры греческим зрителям. Это была национальная гордость человека, за которым стоит великий народ, великое государство. Он принимал в восторге зрителей с большим достоинством, как должное, как что-то вполне закономерное, естественное, обычное. Как приятно и радостно нам всем было испытывать все это там, далеко от России, от своей страны. Как не хватает нам сегодня этого высокого чувства гордости. Ни один спектакль, с каким мы выезжали за рубеж, не настраивал зарубежных зрителей в нашу пользу, так, как это происходило на Турандот, так много политически не делал, как этот спектакль. Люди, которые привезли его, были не просто полпредами нашего искусства, а были и политическими полпредами, полпредами в установлении понимания между людьми. Любовь зрителей к этим людям, естественно, переносилась на любовь к стране, к народу, подарившему им эти мгновения счастья. Не случайно, наверное, и то, что после первого же спектакля нас окружила греческая молодежь, да не только молодежь, и начались многочисленные расспросы о театре, о жизни у нас в стране, о людях. Это был разговор как давних хороших друзей. Вот что такое искусство, вот в чем его сила и притягательность. Невозможно забыть и то, как мы тогда после спектакля почти всю ночь провели на Плаке под Акрополем, и как потом пошли на Иродуатику, театр под открытым небом, и у камня Перикла ночью читали стихи Пушкина, Лермонтова. Этот вечер останется у всех, кто там был на всю жизнь. Как он объединял всех нас, людей разных национальностей, никогда не знавших ранее друг друга. Для них мы были людьми из России, о которых они хотели как можно больше знать. А потом раздались полицейские свистки, и мы видели, как греческая молодежь, чтобы не допустить до нас полицейских, установила живой заслон и провожала нас со самой гостиницы. И совсем по-иному начинался спектакль в Австралии. Если греки по своему темпераменту вспыхивали моментально при первой же искре, то совсем не просто было зажечь респектабельную публику. Но надо было видеть, как Турандот и их буквально растапливал. Через несколько минут шокового состояния мы уже слышали и видели, как там, в зрительном зале, забыв о своей чопорности, важности, напыщенности, та же самая публика в дорогих нарядах, в бриллиантах, в меха и бусы оправленная, благоухающая дорогими духами, уже сбрасывала с себя дорогие меха и размахивала ими, вскакивая с мест, взрывалась громким, раскатистым, ничем не сдерживаемым хохотом, который ж трудно было остановить. И как же отличалась реакция на спектакль зрителей Варшавы? Они тоже очень скоро приняли нашу Турандот. На первых же репликах, и даже не масок, а калафа на моей первой сцене. Они сразу поняли и приняли ироничный ключ, которым мы пользовались при прочтении сказки Гоцца. В других странах, в Болгарии, Чехословакии, Румынии, Югославии, спектакль воспринимался тоже по-разному, по-своему, с разной степенью и формой проявления темперамента, но столь же заинтересован, горячо и везде проходил с огромным успехом. Хотя на каждом из спектаклей с закрытием занавеса к публике выходили маски, чтобы еще раз сообщить о том, что представление сказки Карла Гоцци «Принцесса Турандот» окончено, своды зрительных залов еще подолгу оглушались аплодисментами. Думаю, спектакль «Принцесса Турандот» с полным правом можно назвать интернациональным. Его принимали везде, где бы мы ни играли, и везде он в зрителях будил чувство доброе, интернациональное. Как все это удивительно происходит в жизни, что дело рук человеческих, совершенное много лет назад, десятилетий и столетий, оживает потом для новых поколений людей. Мы порою говорим о великих людях, совершивших что-то большое в жизни, дело ее будет жить в других. А вот эти слова на наших глазах и в некотором роде при нашем участии реализовывались в реальности. На спектакле «Принцесса Турандот» зрители многих городов нашей страны, как и Афин, и Белграда, Праги и Вены, Софии и Варшавы, Берлина и Будапешта, своими сердцами прикасались к тому, что было создано великим Вахтанговым более полувека назад, и никому, как у нас в стране, так и за рубежом, ничего не показалось в этом спектакле устаревшим. Скорее, наоборот. Открыли для себя, что многие инновации, которыми щеголяют сегодня некоторые западные да российские режиссеры, оказывается, давно уже были реализованы в практической работе одного из учеников Станиславского. Какой же импульс был дан этому спектаклю? Какая жизненная сила, какие основы были заложены в нем, что и через полвека он не только не устарел, а открывает для многих новые средства сценической выразительности, расширяет их арсенал. Вот пример формы и содержания. Ни один из авангардистских театров, по сути, не сказал больше того, что было использовано в этом спектакле. Ни один из них не заслонил его собою, не принизил его значение. Вот поэтому, наверное, выступая за рубежом с Турандот и присутствуя на обсуждениях и конференциях в связи с приездом театра, в которых принимали участие ведущие режиссеры с мировыми именами, критики, нам нередко приходилось слышать их слова о Евгении Баградионовиче Вахтангове как одном из первых режиссеров, кто оказал наибольшее влияние на развитие мирового театра. Еще в 1923 году Павел Александрович Марков писал: «Прошедшая зима, в конце которой была поставлена Вахтанговым Турандот, останется для русского театра временем очень значительным. Ее последствия и обещания еще невозможно учесть, они будут сказываться на нашем театре годами». Удивительно точное определение. И более того, не годами, а, как показывает время, десятилетиями, как тут не восхищаться его талантом и способностью предвосхитить поиски многих поколений последующих режиссеров. Он умер, когда ему было 39 лет. В своих поисках он базировался на учении Станиславского, его учение о правде искусства, идя одновременно к яркой, красочной, художественной форме, к праздничности театра, ища новые и новые средства сценической выразительности. Этот поиск театра продолжается и сегодня, в новых спектаклях, в новых режиссерских актерских работах, основа которых была заложена Евгением Багратионовичем Вахтанговым и его великой школой.